Глава 9. Артур. Как это часто бывает, чем ближе сдача комплекса, тем больше вылезает проблем. Запущенная вчера в тестовом режиме система фильтрации воды дала сбой, и поэтому я снова без выходных. Сидящий напротив меня в кабинете представитель подрядчика, отвечающего за установку и обслуживание новейшей системы очистки воды, с головой зарылся в бумаги. Недовольный, что его выдернули в наш офис в воскресенье. «Пару насосов на систему добавить надо». «Добавляйте». «А кто расчеты делал?» — прикидывается идиотом. «Ваша фирма?» «Башка кипит, как чайник. Я до 2 часов ночи вчера с их косяками разбирался. Напор воды в кранах на верхних этажах не соответствует нормам». «Копылов?» «Там подписи внизу сметы». Указываю подбородком на лежащие перед ним бумаги. А в договоре прописаны сроки выполнения вами работ, и они заканчиваются через неделю. Недели хватит, чтобы устранить недочеты. Завтра начнем. Я завтра в область уезжаю. Контролировать сам отец будет. Понятно. Да, все сделаем, Артур Александрович. Делайте. Там только давление в самой системе повысите. Все. Проводив его, собираю портфель в командировку, а после этого сразу еду в спортзал, чтобы разгрузить голову и дать телу физической нагрузки. Обычно помогает отвлечься от работы и хорошо расслабиться. До дома добираюсь только к вечеру. После 40 минут слушаю наставления отца перед поездкой по телефону и затем заваливаюсь на диван. Глаза слипаются от усталости и недосыпа, и мне приходится прилагать усилия, чтобы не вырубиться прямо сейчас. Пролистав новостную ленту в телефоне, возвращаюсь к списку чатов и вдруг вижу аватарку Мироновой. Осознание, что я забыл про нее, прошивает молнией, блять. Растираю лицо руками и открываю нашу с ней переписку. Извиниться и перенести ужин? Или просто слиться? Да нет, это ж Тася. Жалко ее. Уронив руку с телефоном на живот, прикрываю глаза. Думаю. А пока думаю, в голове образ ее прорисовывается. Открытый взгляд, улыбка, голос тихий. В итоге через несколько минут раздумий пишу и сообщение. «Привет, готова?» «Привет, да». Ждет меня. «Надо ехать». Собираюсь, говоря с отцом попутно по телефону. По области у нас тоже объекты есть, и они тоже требуют внимания. Один из них уже завтра, поэтому мне и придется уехать из города на пару дней. Но перед этим нужно сводить Миронова на ужин. Спускаюсь на лифте вниз и сообщением уточняю, не сменила ли она адрес. Отвечает, что нет, не сменила. Я его еще со студенческих лет помню. Довозил пару раз до дома. Через полчаса нахожу нужный двор и даже свободное место для парковки и сигнализирую о своем прибытии. А пока жду ее, ищу на картах ближайший приличный ресторан. Выходит Тася сразу же, словно ждала моего звонка, стоя у двери. Останавливается под козырьком подъезда и ищет мою машину глазами. Коротко посигналив, привлекаю ее внимание. Улыбается. Градус напряжения во мне после незапланированного рабочего дня падает. Настроение начинает ползти вверх. Хорошо, что поехал. «Привет», — говорит негромко, садясь со мной рядом. Салон тут же заполняется запахом вечерней свежести и чистым девичьим ароматом. «Привет», — здороваюсь я. «Не поздно?» «Нет», — пожимает плечами. «Нормально. Тогда едем». Взволнованно вздохнув, кивает. Ее волосы сегодня распущены, и, наверное, это они так приятно пахнут. Мне нравится. «Расскажи, как прошло твое свидание в пятницу?» «Мое свидание?» — восклицает со смехом. Я заражаюсь ее весельем, губы сами растягиваются в улыбке. «Ну да, как он тебе?» «Понравился. И знаешь что? Мы, оказывается, знакомы с ним 100 лет». Он узнал меня по фото на сайте, а я только при встрече. «Ты ходишь на свидания с парнями с сайта знакомств?» Миронова осекается, закусывает обе губы и отворачивается к окну. А я продолжаю. «Это небезопасно, ты знала?» «О чем же?» «Там полно женатых и всяких извращенцев». «Откуда тебе знать?» «Наслышан». Тася молчит, а мне остается надеяться, что я не испортил ей настроение. Просто я представляю контингент, тусующийся на подобных сайтах. Нормальных там точно нет. Так и что с твоим знакомым? Это твой бывший? Нет, отзывается тихо. Мы с ним раньше в одном подъезде жили. Потом их семья переехала. Он тебе нравится?» Решая немного в ревность поиграть, может, это исправить ситуацию. «Раньше нет». «А сейчас, значит, да?» Отворачивается, наконец, от окна и стреляет в меня глазами. В полумраке салона они мерцают, как звезды, слепну на мгновение. «Семён симпатичный, мы договорились созваниваться». Не знаю, что из себя представляет этот Семён, но он будет дурак, если не возьмет ее в оборот. Приличных ресторанов в районе, где живет Миронова, не нашлось, поэтому привожу ее в тот, где сам иногда ужинаю с Машей. Я в еде не сильно прихотлив, а ей кухня здесь нравится. «Что ты будешь?» — спрашивает Тася, открыв меню. «Я обычно заказываю стейк, но ты на меня не ориентируйся. Выбери, что любишь». Выпрямив спину и расправив плечи, она внимательно читает меню. Я делаю вид, что тоже, украдкой наблюдаю за ней. Удивительно, но она меня не раздражает, скорее наоборот. Наивность и непосредственность, которые для меня всегда были скорее недостатками, неожиданно превратились в достоинство. Они ей идут, потому что не фальшивые. Скинув взгляд и поймав меня на подглядывании, заметно розовеет. Грудь в вырезе белой кофточки высоко вздымается. «Может...» — упирается кончиком пальца в страницу меню. «Курица в йогуртовом соусе?» Глядя на отбрасываемые ее ресницами тени на щеках, откидываюсь на спинку стула. «Мне ее хочется». «Ты ее пробовал? Вкусно?» «Вкусно. Возьми к ней салат и бокал белого вина». «Я не пью», — качает головой. «Даже в хорошей компании?» «Так, стоп, куда меня несет? Я собираюсь напоить и совратить Миронову». «Миронову?» «Совсем. Я сразу засыпаю», — смеется смущенно. «Ты же не хочешь, чтобы я уснула?» Не знаю, что она видит, но, столкнувшись с моим взглядом, мгновенно вспыхивает. Подходит официант, я диктую заказ, а затем, подавшись вперед и сложив руки на столе, прошу Тасю рассказать о ее работе. О чем угодно. О тарифах на воду и отопление, о Ларионове, о задолженностях жильцов перед их управляющей компанией и даже о переполненных мусорных баках. Пусть отвлечет от того, что происходит в моих трусах.